Глава 1, 451. Король горных великанов сидел на божественном троне, но то ли его руки были крепко сжаты по обеим сторонам трона, то ли глубокий шок в его глазах, это показывало, что он не был спокоен в данный момент. Он даже немного подвинул свое тело вперед, но, поколебавшись несколько секунд, вернулся в исходное положение, и только когда Эли скрылся из виду, он, казалось, расслабился. Он снова сел на трон и глубоко вздохнул. «Забудь об этом, это не мое дело, оставим все на время». На другой стороне, за пределами гигантского города Гейты, остальные все еще ждали, когда их внезапно разбудил громкий грохот. Немногие из них отреагировали очень быстро. Почти мгновенно они определили, что звук исходит из окрестностей Золотого Храма, и повернули головы, чтобы посмотреть, как это возможно. Бе, гигантское дерево в горной цепи вырвано. Он все еще сжимается и летит к храму. Эли в порядке? Немногие из них были ошеломлены. Гигантское дерево, находившееся в тысячах метров, внезапно оторвалось от земли и полетело к Золотому храму. Это было ужасное существо, которое превзошло царство четвертого круга, но было таким беззащитным. Что именно было в этом храме? А что случилось с Эли? «С тобой все в порядке?» Немногие из них смотрели друг на друга, не зная, что делать дальше. Однако в следующую секунду все увидели летящий к ним золотой свет. Их глаза загорелись. Или в следующую секунду они только почувствовали, как их зрение потемнело, а затем они почувствовали мощный толчок. Когда они снова очнулись, то обнаружили, что уже покинули фрагмент мира горного великана и находятся в космическом пространстве мира. Они были даже в десятках километров от фрагмента мира. «Сэр, это...» Гейт покачал головой. Он все еще был в замешательстве. Остальные тоже были в замешательстве. Эли не ответил после того, как вывел их. Он только смотрел на фрагмент мира вдалеке. Через 3 минуты все могли видеть только трещины, появляющиеся на фрагменте мира вдалеке. Окружающее пространство тоже понемногу схлопывалось, как черная дыра. В мгновение ока фрагмент мира разлетелся на тысячи осколков. Расстилался черный туман, но все они растворились в пространственной аннигиляции. В промежутке Эли также увидел слабый желтый цвет. Эли знал, что это был король горных великанов. «Может быть, мне стоит спросить имя?» Эли стало немного жаль. В этот момент все остальные были ошеломлены. Их рты были широко открыты, когда они смотрели эту сцену. Несмотря на то, что они были опытными и знающими, они впервые увидели, как фрагмент мира снова рухнул. Произошла небольшая авария. Разведка окончена. Эмоционально вздохнув, Илай повернулся, чтобы посмотреть на нескольких из них. Немногие из них снова посмотрели друг на друга. В конце Гейт сказал: «Исследование окончено. Действительно, пора уходить». Затем Гейт передал цветок вечной ночи, который Эли оставил ему на хранение. Эли взял его, потом посмотрел на всех и попрощался. «Мы еще встретимся, если судьба позволит. Если вам нужна помощь, вы можете найти меня в башне родословной». Как только он закончил говорить, Илай превратился в дугу света и исчез из поля зрения всех, оставив позади несколько человек. Когда он уходил, немногие из них смотрели в спину Эли. Через несколько секунд Стейси медленно сказала: «Все, разве вы не хотите знать, что произошло в храме? А что случилось с гигантским деревом в горной цепи?» Стейси сузила глаза и посмотрела на них, как будто у нее были какие-то мысли. «Стейси, я советую тебе не иметь злых мыслей. На этот раз мы уже набрали достаточно. Если бы не Эли, у тебя бы не было столько ресурсов», — прямо сказал Гейт. «Это верно. Нельзя быть слишком жадным. Действительно, по крайней мере, у меня не хватило смелости пересечь гигантские деревья в горном массиве». Двое других улыбнулись и отрицали то, что подсознательно сказала Стейси. Губы Стейси дернулись, но она ничего не сказала. Она только вздохнула. Через несколько минут все разделились и один за другим вернулись в мир варлоков, возвращаясь к своим силам. Гади вернулся первым. Как и в прошлый раз, он полетел прямо к башне магов в центре и снова увидел знакомого дворецкого. «Сэр, пока вас не было, произошло еще одно важное событие», — уважительно сказал дворецкий. «Ой, Гейт тоже был озадачен. Почему что-то всегда случалось, когда он уходил? Это было действительно странно. Что случилось?» — спокойно спросил он на ходу. «Сэр, некоторое время назад, похоже, возникли проблемы в сердце бездны, первоклассной силе в западном регионе. Бездна, которую они охраняли, казалось, необъяснимым образом вела в другие регионы западного региона, вызывая вторжение племени Балор. Три второсортных отряда в западном регионе объединили свои силы, чтобы уничтожить его, но попали в засаду. Племя Балор устроило засаду, состоящую в общей сложности из 9 пиковых демонов Сияющего Солнца. Что? Прежде чем Дворецкий успел договорить, Гейт обернулся и с тревогой спросил. Итак, как обстоят дела сейчас? Значит, большая часть западных регионов занята демонами? Неудивительно, что он волновался. Силы, которые были в основном близки к центральному региону, были важными партнерами тысячеглазого древесного демона. Не беспокойтесь, мой лорд. В тот день клон башни родословной западного региона, Эли, спустился и сокрушительно убил нескольких балоров, прежде чем уйти, сказал Дворецкий. Эли, клон, услышав слова Дворецкого, он не мог сохранять спокойствие, даже если изо всех сил старался преодолеть бурю. В конце концов, несколько дней назад он все еще исследовал мифическое царство вместе с Эли. Однако судя по тому, что сказал Дворецкий, они могут исследовать с помощью клона. Но даже если это был клон, это все равно было слишком преувеличено. Что за гребаный монстр? В конце концов, рот Гейда дернулся, когда он сказал это. Блин, неужели все клоны такие сильные? Пока Гейд все еще был в шоке, остальные, вернувшиеся в то же время, тоже услышали эту новость. Стейси глубоко вздохнула и почувствовала себя невероятно счастливой. Она прикрыла грудь и расслабилась. Фрагмент мира горных великанов подошел к концу. Ничего не произошло. Это просто обычное исследование. Губы Карелла дернулись, когда он вздохнул. Это действительно клон? Это слишком преувеличено. Карелл долго молчал, а потом вернулся в свою комнату. Ему нужно время. На другой стороне, через день Эли вернулся в землю Грасси и отдал все своему основному телу, прежде чем превратить их в силу веры. Затем Эли начал подводить итоги своего урожая. На самом деле, это были в основном самые ценные материалы, некоторые из которых было трудно найти в мире чернокнижников, а также деликатесы мира горных великанов. Эли бережно хранил эти ресурсы. Кто знал, будут ли они когда-нибудь использованы. Собрав вещи, Эли забрал два своих самых важных приобретения. Один был тенью, окутанной черным туманом, а другой был прекрасным цветком с листьями, похожими на звездное небо. Закон, который был испорчен, и цветок вечной ночи, который мне нужен. Эли опустил голову, чтобы посмотреть на два предмета. Законы казались иллюзорными, но даже одним взглядом Эли все равно мог видеть бесконечную тьму, ржавчину, изменения и так далее. Это была сама тень. Всего за несколько взглядов Эли почувствовал, что его понимание теней увеличилось на ступеньку выше. Это был закон. Конечно, из-за черного тумана Илай мог ощущать только его часть. Несмотря на это, на данном этапе это все еще был чрезвычайно ценный предмет для Эли. Похоже, в будущем мне придется постигать закон по 3 часа каждый день. Конечно, я должен подумать, смогу ли я изгнать черный туман. Эли задумался. Поскольку король горных великанов сказал, что пятый круг связан с законами, Эли счел необходимым их постичь. Более того, поскольку сила очищения была полезной, она могла помочь ему избавиться от загрязнения черного тумана. Конечно, нынешний уровень очищающей силы может оказаться невозможным, и для этого потребуются усилия Илая в будущем. Эли планировал сделать это одной из двух главных целей, которые необходимо выполнить в будущем. Что же касается того, кем был другой, то, естественно, не было нужды упоминать об этом. Эли посмотрел на цветок вечной ночи. На данный момент все материалы были подготовлены. Он мог подготовиться к прорыву к сияющему солнцу. Венг. Как только Эли принял решение, небесный облачный кит медленно вошел в западный регион с края западного региона. В самой передней части облачного кита легкий ветерок трепал угол одежды Джин-Джи, когда он спокойно смотрел на землю перед собой. «Наконец-то я вернулся». Джин-Джи глубоко вздохнул и почувствовал волну облегчения. Прошло почти 60 лет с тех пор, как он в последний раз покидал это место. Хотя президент сказал, что ситуация здесь очень хорошая, возвращение на свою территорию было действительно обнадеживающим. Жаль, что мы зря потратили время. Хотя руины принадлежали ученикам Грея, остались только некоторые останки и некоторая информация. Хотя в информации есть некоторые предположения о башне волшебников Грея, мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы сделать их выводы. Даже если мы выведем это, скорее всего, бесполезно. В любом случае, Мы уже переживали эту ситуацию бесчетное количество раз. Джин-Джи покачал головой. Он не был оптимистом по этому поводу. К счастью, даже если бы это было просто предположение, с эффективностью этой группы людей, это, вероятно, заняло бы десятилетия, так что некуда было торопиться. Теперь самым важным было отправиться в штаб в западных регионах и переоценить свои силы. Конечно, Джин-Джи вспомнил еще одну вещь, которая продолжала его беспокоить. «Я хочу увидеть Эли хоть раз», – прошептал Джин-Джи. Время пролетело незаметно, прошел еще месяц. За это время Эли также узнал о возвращении Джин-Джи, но не обратил на это особого внимания, потому что все еще нервно готовил зелье. В лаборатории Эли нервно посмотрел на 5 цветов вечной ночи на столе перед ним, а также на большое количество вспомогательных ресурсов. Хотя он принес только 2, ему удалось быстро вырастить 5 цветов вечной ночи, которые соответствовали его требованиям для прорыва, полагаясь на эссенцию жизни. Однако, несмотря на то, что он был знаком с рецептом зелья вечной ночи, он все равно немного нервничал. Через некоторое время Эли глубоко вздохнул и начал медленно двигаться, начать настройку. Хотя он немного нервничал, когда Эли начал варить зелье, выражение его лица мгновенно успокоилось. Движения его рук были плавными и плавными, когда он быстро обрабатывал зелья одно за другим. Затем он использовал различные методы, чтобы объединить их свойства, прежде чем, наконец, активировать их. Через 3 часа перед глазами Эли появилась бутылка с зельем. Он был наполнен черным зельем, и в нем были разбросаны серебряные точки света. Это было похоже на галактику, в которой текли звезды. Он был чрезвычайно красив и излучал сильную, притягательную силу. Зелье вечной ночи готово. Эли глубоко вздохнул и был приятно удивлен. Он не ожидал, что у него получится зелье такого высокого уровня с первой попытки, даже не симулируя его. Однако это было нормально. В конце концов, он изучал зельеварение более 2000 лет. Его уровень был действительно высоким. Его можно назвать гроссмейстером зелий. Раз зелье готово, то следующий шаг – подготовиться к прорыву. Эли вышел наружу и позвал Николу и Гидру. «Я готовлюсь к прорыву. Заблокируйте долину и не пускайте никого внутрь». «Да, сэр». Никола потрясенно кивнул. Он был с Эли, поэтому, естественно, знал, что в последний раз у Эли был прорыв более 20 лет назад. Прорваться так быстро было действительно немного нелепо. Гидра, с другой стороны, не придавала этому большого значения. Время от времени он пожирал жилу элемента ветра, и его сила быстро росла. Теперь он был на пике сияющей луны, на том же уровне, что и Никола. Вскоре земля Грасси снова наполнилась туманом, и многие формации заклинаний были активированы. Гидра и Никола стояли на страже снаружи. Тем временем Эли вошел в башню магов и погрузился в медитативное состояние. Медитация начинается. Его сознание также погрузилось в духовный мир. Темная солнцеподобная небожитель закрепилась на высоком небе духовного мира, и его окрестности горели ослепительной небесной силой. Это было состояние небожителя уровня короны, и его огромная корона также означала, что он уже был на пике уровня короны. Эли медленно соединился со своим небожителем, и его дух и тело постепенно достигли своего пика. Через день он внезапно открыл глаза и выпил зелье. Ледяное зелье вошло в его тело через горло, затем прошло через его конечности и кости, пройдя через каждый дюйм плоти и крови. Илу чувствовал, что его сознание постепенно угасает, а солнечная корона в его духовном мире постепенно гаснет, как если бы он вернулся на сцену темного солнца. Это было только начало. Через некоторое время даже темное солнце начало гасить, и стало еще темнее, чем прежде. Без озарения небесного пространства сознание погрузилось во тьму. В такой среде восприятие Эли времени и пространства постепенно расплывалось. Однако он ясно чувствовал, что на темном солнце происходят новые изменения. Время шло медленно. Месяц спустя, бум, в этот момент от тела Эли исходила ужасающая аура. Никола и Гидра, стоявшие за пределами земель Грасси, одновременно повернулись и посмотрели. Он прорвался. Никола вздохнул с облегчением и улыбнулся Гидре. Шипение, шипение, шипение. Гидра тоже радостно заржала. С другой стороны, иллюзорное пламя горело изнутри, и сознание Илая постепенно вернулось. Эли медленно открыл глаза. Глядя на знакомую лабораторию перед собой, Эли опустил голову и посмотрел на себя. Он почувствовал, что пространство сознания действительно ослепительно, как солнце, и испустил долгий вздох облегчения. Судя по времени, прошло уже больше месяца. 1 месяц, неплохо. Элли встал и размял мышцы и кости. В этот момент он почувствовал себя беспрецедентно могущественным. В этот момент его сила достигла 260 единиц. Хотя он прорвался всего на одну единицу, он чувствовал, что его сила увеличилась как минимум на 30%. Сила его заклинаний также увеличилась. Это было потому, что прорыв этапа имел огромное увеличение силы. Бросать. Золотая сила судьбы рассеялась, и кости остановились после броска на некоторое время. Он показал 13. 13, неплохо. Элли все еще был очень счастлив. В конце концов, он и раньше чувствовал, что это всего лишь разделение 50 на 50. Эх, интересно, где сердце бездны? В этот момент Элай вспомнил, что еще не испытывал сердце бездны, поэтому снова встряхнул его. Возможность победить сердце бездны, Нерон. Имя правителя сердца бездны не было секретом, поэтому Элай прямо сказал его. Однако вскоре он понял, что кости крутились уже час. Есть ли помехи? Элли убрал кость, не удивившись. По мере того, как он становился сильнее, кости иногда становились менее точными. Однако это был первый раз, когда он не смог предсказать, могло ли быть так, что он находится на пятом круге. Это было невозможно. Если бы сердце бездны было таким могущественным, бездна была бы давно уничтожена. Следовательно, должен быть какой-то предмет, скрывающий предсказание, или какая-то другая причина. Элли предположил, поскольку Нера не годится, он меняет цель на тумана. На этот раз все прошло гладко, но Элли, увидев тот же винрейт в 14 очков, не смог оставаться спокойным. Рот Элли был широко открыт. Очевидно, он не ожидал этой сцены. Был ли туман на самом деле таким сильным? На самом деле оно мало чем отличалось от гигантского дерева в горной цепи. Казалось, сердце бездны непростое. Туман всегда был для публики чернокнижником сияющего солнца. Казалось, он скрывал свою силу. Я чувствую, что что-то не так. Чернокнижник этого уровня на самом деле бродит повсюду и даже вступает в контакт с силами повсюду. Какова его цель? Элли глубоко вздохнул. После долгих размышлений Элли так и не нашел ответа и в конце концов сдался. Забудь. Я просто сосредоточусь на своем развитии. Все будет хорошо, когда я достигну пика сияющего солнца или когда я достигну уровня гигантского дерева в горной цепи. Элли сразу же решил впредь вести себя сдержанно. А пока он будет вести себя сдержанно и развиваться, когда он станет сильнее, он позаботится о сердце бездны. По крайней мере, сердце бездны последние несколько десятилетий было очень стабильным. В краткосрочной перспективе проблем быть не должно. Однако Элли все еще чувствовал сильное чувство опасности. Ведь шанс победить врага был всего 50%, отчего ему было очень не по себе. Ему нужно было быть сильнее. Мне нужна информация о прорыве на пятое кольцо. По законам пятого кольца сила гигантского дерева в горном массиве, вероятно, связана с законами. Мне тоже нужно начать постигать законы. Однако на все это потребуется время. Это будет полезно только после достижения пика ступени сияющего солнца. Возможно, мне все же нужно начать с других аспектов. Первый – превратить горное гигантское дерево в тело посоха. Это даст мне определенный уровень улучшения. Второй заключался в том, чтобы превратить десятки трупов гигантов четвертого круга, свисающих с гигантских деревьев в фрагменте горных гигантов, в духов мертвых. Это было бы большим подспорьем. В-третьих, мне нужно стать сильнее. Полагаться исключительно на силу небесного – это только один путь. Я не должен зацикливаться на одном дереве умений. Возможно, я смогу попытаться соединить пути колдунов и магов. Возможно, я смогу использовать и родословную, и заклинание одновременно. Много мыслей крутилось в голове Илая, когда он думал о возможности стать сильнее. На самом деле, он уже думал об этом. В конце концов, он либо использовал небесное тело, либо тело аватара. Это было равносильно использованию двух сил по отдельности. Другие люди использовали как магические, так и физические боевые навыки, чтобы высвободить свои эффекты, но здесь у него было четкое различие. Это сильно уменьшило его потенциал. Если бы их можно было использовать вместе, увеличение боевой мощи определенно было бы ужасающим. На самом деле, эта беспрецедентная новаторская работа откроет магам новый путь. Я хочу попробовать. Элли поджал губы и тут же решил добавить к эксперименту еще один проект. Независимо от того, сработало это или нет, он должен был попробовать. Хотя никто раньше такого не делал, он станет первым. Конечно, все это были приготовления на потом. Сначала он должен был выйти и отдохнуть в течение нескольких дней, ведь он только что прорвался. С этой мыслью Эли толкнул дверь и вышел. Никола и Гидра все еще стояли у двери. Однако у Николы было странное выражение лица. Когда он увидел, что Эли вышел, он сказал: «Господин, твой старый друг пришел навестить тебя». Старый друг, Эли, который только что глотнул свежего воздуха, в замешательстве огляделся. «Да». Никола кивнул, затем медленно выплюнул имя, которое они когда-то хорошо знали. Джин-Джи. Огромный небесный облачный кит стоял недалеко от города родословной. По сравнению с другими облачными китами, этот четвертый круг небесного облачного кита имел длину 3000 метров и блокировал весь город. Замок на его вершине был размером в несколько акров, покрывая город. Те, у кого были связи, знали, кто это был, а те, у кого не было связей, знали, что это, вероятно, верхушка торговой палаты «Золотая цикада». Действительно, Эли только взглянул на четырехкольцевого небесного кита, прежде чем повернуться. Его глазам предстала древняя и теплая комната. Коричневый диван не был ни слишком жестким, ни слишком мягким, а оранжевая алхимическая лампа излучала теплый свет. Джин-Джи сидел на диване. На нем была его фирменная золотая одежда, всевозможные драгоценные магические инструменты и 10 колец на пальце. Он был немного толст, и лицо его походило на богатого мужчину средних лет. Он выглядел как проницательный бизнесмен, но в этот момент его глаза были слегка затуманены, а в глазах блестели слезы. Он посмотрел на Эли и подавился. «Без Германа не было бы меня. К сожалению, я даже не знал, что он умер». Время безжалостно. Эли покачал головой и снова сел на диван. На этот раз он все же решил сохранить свою личность и не выставлять себя на показ. Вечная жизнь была тайной, тайной, которую нельзя было раскрыть. Возможно, в будущем, когда Джин-Джи будет вот-вот умрет, Илай пойдет и встретится с ним как с Германом, но сейчас лучше забыть об этом. В настоящее время у него не было возможности обнажить силу вечной жизни. «Спасибо, что рассказали мне историю милорда». Джин-Джи вытер слезы и поблагодарил его. Полчаса назад они встретились в этой комнате. После несложной беседы заговорили о Германе. «Все нормально. Вы тот человек, которому когда-то помог учитель. Я ученик учителя». Эли улыбнулся. «Да». Джин-Джи кивнул, затем снова посмотрел на Эли и вздохнул. «На самом деле, вы говорите очень похоже на милорда. Мне даже кажется, что я снова вижу своего лорда. Я был рядом с учителем сотни лет и испытал на себе большое влияние», — небрежно сказал Эли. «Это правда. Мой господин очень помог мне, поэтому я всегда скучаю по нему», — сказал Джин-Джи с улыбкой. «Я могу сказать», — Эли улыбнулся. Несмотря на то, что они не могли узнать друг друга, у Илая все же была редкая возможность увидеть кого-то, кого он знал. По крайней мере, это доказывало, что он оставил много следов в прошлом. «Да», — Джин-Джи снова кивнул. Ему было почти 1000 лет. В этом возрасте он скучал по прошлому больше, чем по молодежи. Встреча с Эли была похожа на встречу с очень хорошим другом. Хотя сила этого друга не уступала его, она была очень разумной. В конце концов, он был учеником своего мастера. Потрясающий. Конечно, его целью было не просто встретиться. В конце концов, его успех был неотделим от башни родословной. Однако эти двое еще даже не встречались. Поэтому, помимо встречи с Эли сегодня, чтобы вспомнить о прошлом, он также хотел углубить отношения между ними двумя. «Хороший», — Эли кивнул, не подозревая его. «Если бы Джин-Джи был здесь только для того, чтобы встретиться с ним, это было бы неуважительно». В его памяти Джин-Джи был проницательным и знающим молодым человеком. Прошла 1000 лет, и со временем это будет только углубляться. Очень скоро начался новый виток обсуждения сотрудничества. Они двое также говорили о сотрудничестве в общем направлении, таком как сотрудничество в магических зельях, сотрудничество в волшебных инструментах, а также различные аспекты раскладки и контакта и т.д. В ходе этого процесса Эли также подтвердил, что Джин-Джи действительно заботился о старой дружбе. По крайней мере, многие условия были не очень деловыми, а пользы он давал слишком много. Конечно, это было только общее направление. Некоторые детали, естественно, обсуждались подчиненными. Это был довольно сложный и масштабный проект. Через 3 часа обсуждение закончилось. «Поскольку дело закончено, по логике вещей, я должен уйти. Я не знаю, что еще вы хотите спросить. Насколько я знаю, я постараюсь ответить на него», — Джин-Джи сказал расслабленно. «Есть проблема. Сотрудничества больше нет, но я действительно хочу задать несколько вопросов. Интересно, что находится за уровнем четвертого круга?» Прямо спросил Эли. Услышав вопрос, Джинджи тоже был ошеломлен. Подумав немного, он ответил. «Выше четвертого круга, собственно, это должно быть связано с пятым кольцом. Это сверхсекретное знание. Однако для кого-то вашего уровня это только вопрос времени, прежде чем вы это узнаете. Пятый круг на самом деле было очень трудно пересечь чернокнижникам. Во-первых, родословная была первым препятствием. Если бы родословная не достигла стандарта, это было бы очень сложно. Однако было и другое требование. Пятый круг требовал полного понимания родословной, либо сущности родословной, либо законов, содержащихся в родословной. Вы должны знать о законах, верно? Я знаю. Эли кивнул. На самом деле, у него все еще был полный теневой закон в руках. Джинджи кивнул и продолжил. Понимание номологических законов, естественно, очень сложная задача. Большинству колдунов это не под силу, но есть такие, которые могут постигнуть номологические законы и, наконец, прорваться через пятый круг. Это процесс, так они называют царство, прежде чем прорваться через семенную стадию, также известную как полушаг пятого круга. Семена, половина пятого круга, глаза Эли загорелись, когда он услышал это. Он не знал об этом. Это верно. Семенная стадия, по сути, это формирование номологического семени в родословной. Тогда постоянно будешь постигать номологические законы, пока они не прорвутся. Это характерно для этого этапа. Например, Нира из сердца бездны на этом этапе. Джинджи кивнул. Нира был полушаговым пятым кругом. Возможно, поэтому он не мог этого предсказать. Однако, похоже, что Туман также был полушаговым чернокнижником пятого круга. Эли подумал о некоторых знаниях, которые он недавно узнал, и кивнул. В любом случае, это все. После этого вовлекается пятый круг. Я подписал контракт, так что я не могу вам много рассказать, но могу сказать, что чернокнижники на этом этапе намного сильнее, чем четвертый круг. При поддержке закона сила заклинания, по крайней мере, в 10 раз больше, чем у вершины четырех кругов. Человек может сразиться с десятками пиковых колдунов четырех кругов. Только силу с чернокнижником пятого круга можно назвать первоклассной силой. На этом этапе лучше не провоцировать чернокнижника, с улыбкой сказал Джинджи. Конечно, я не причиню себе хлопот. Эли улыбнулся и кивнул, но был еще более бдителен. После достижения четвертого круга разница между каждым кругом была еще больше, чем раньше. Переход с четвертого кольца на пятый также был еще одним уровнем изменений. Даже если это было только переходное состояние, это было также началом качественного изменения. Да, это все. У вас есть еще вопросы? Снова спросил Джинджи. Больше не надо. Эли покачал головой. Ладно, пора. Я должен уйти сейчас же. Джинджи кивнул и приготовился уйти. Когда Эли уже собирался встать, он вдруг увидел, как Джинджи снова повернул голову, как будто что-то вспомнил. Я почти забыл. На этот раз я привез кое-что из поездки. Если бы ваш хозяин был еще здесь, он определенно был бы очень заинтересован. Но так как его больше нет, я отдам его тебе в подарок. Подарок, что-то, что могло бы заинтересовать Германа. Если он правильно помнил, казалось, что он всего лишь попросил Джинджи помочь ему найти знания, чтобы прорваться к пятому кругу. Ни за что, ни за что. Эли поджал губы, и его глаза загорелись, когда он посмотрел на Джинджи. Цзинь-Цзи медленно достал хрустальный шар и сказал Эли, для мага прорваться к пятому кругу, это часть знания. Плюх, словно камень упал на дно реки, Эли закрыл глаза, чтобы скрыть радость в сердце, но он был более эмоционален. Семя, которое он посадил тогда, снова принесло плоды. Два фрукта, венг, жужжащий звук пронзил облака, и тысячеметровый небесный облачный кит медленно покинул окрестности башни родословной. На самой высокой башне волшебников Эли стоял на вершине и смотрел, как Джинджи уходит. Затем он посмотрел на хрустальный шар в своей руке. Хрустальный шар был обычным, но содержимое внутри было бесценным. В конце концов, Эли искал его десятилетиями, но так и не смог найти. Эта информация была не менее ценной, чем второсортная сила в руках Эли, а то и более ценной. Он был готов к затяжной войне, но когда он подумал о таком приятном сюрпризе, неудивительно, что он был счастлив. Так вот что такое прорыв на пятый круг. Илай тоже проверил хрустальный шар и кое-что знал. Это было похоже на прорыв чернокнижника, но пятый круг мага заключался в том, чтобы постичь закон в небесном солнце, затем сконденсировать семя закона в небесном, а затем непрерывно постигать его. Наконец, семя вырвалось из небесного и выросло в древо закона. Король горных великанов не лгал. Эли глубоко вздохнул, и он еще яснее представил предстоящий путь. Возвышая силу небесного, постигая законы, пытаясь очистить от скверны теневые законы, экспериментируя с небесным телом. Похоже, времени будет в обрез. Найдя свою цель, Илай наконец понял, в каком направлении ему следует двигаться. Он мгновенно наполнился предвкушением будущего. Час спустя, Эли уже подумал о том, что делать дальше, и был готов вернуться в землю Грасси. Однако он сделал всего несколько шагов, когда оглянулся. Он почувствовал, что что-то случилось с Джинджи и остальными. С активированным оком Меркурия линия обзора Илая быстро пересекла десятки тысяч метров, прежде чем остановилась. Огромный небесный кит стоял посреди высокого горного хребта. Джинджи и группа людей стояли перед ним, а перед ними стоял чернокнижник, преграждавший им путь. На нем была черная мантия колдуна с цветами мандалы. Его голова была покрыта капюшоном, открывающим только глаза. Его аура достигла пика царства сияющего солнца. Он смотрел на Джинджи с недружелюбным выражением лица, как будто ждал здесь все это время. Он совсем не скрывал убийственного намерения в глазах. «Засада, кто-то хочет убить Джинджи», — сказал Эли. Послушав несколько слов, он понял, что это действительно была засада. «Это моя счастливая звезда. Как он мог так легко умереть?» Эли покачал головой и протянул правую руку. В следующую секунду вдаль устремился стометровый черный столб света. Затем Эли развернулся и вернулся в землю Грасси. С другой стороны, колдуны на земле смотрели на эту сцену снизу вверх. Всем было любопытно, что же произошло. «Так я, горный хребет. Это был еще этот горный массив». В этот момент огромный небесный облачный кит беспокойно остановился на месте и издал крик. Выражение лица Джинджи тоже было уродливым. «Кто послал тебя убить меня?» Джинджи стиснул зубы, глядя на чернокнижника, одетого в черную мантию. «Вам не нужно этого знать. Тебе просто нужно знать, что ты умрешь здесь сегодня». Раздался хриплый голос из-под мантии чернокнижника, но в нем была нотка насмешки. Выражение лица у всех было крайне уродливым, особенно у Джинджи. В этот момент его мускулы были напряжены, и его родословная испытала сильное чувство рока. Он был всего лишь чернокнижником сияющей луны, и подчиненные, которых он привел на этот раз, не были на уровне сияющего солнца. В конце концов, они были всего лишь купеческим объединением и встречались с друзьями на своей территории. Джинджи горько улыбнулся и стиснул зубы. «Это Аплант нанял вас, верно? Сколько магических камней он предложил? Я могу дать вам двойную». Услышав слова Джинджи, чернокнижник, казалось, был ошеломлен, но все же сказал: «Извините, у убийц тоже есть профессиональная этика». «Убийцы», услышав это, глаза Джинджи загорелись, и он сказал еще быстрее: «Пять раз, шипение». Даже убийца ахнул в этот момент, потому что знал, сколько это денег. К сожалению, он забрал все свое состояние и все остальное. «Вы не можете себе этого позволить». На этот раз колдун покачал головой и сказал. Лицо Джинджи поникло. Убийца перед ним был уверен, что сможет убить их всех, поэтому некоторое время даже болтал с ними. Раскрытая им информация также позволила ему узнать, кто это сделал. Однако на самом деле, как сказал чернокнижник, он действительно не мог позволить себе встречную цену. «Забудь это. Пора умирать». Колдун больше ничего не хотел говорить. Он потянулся, и его аура взорвалась. Кит небесного облака испустил скорбный крик и медленно спустился на землю. Чернокнижники на нем не могли даже двигаться под таким давлением. Все они выглядели отчаянными. Даже Джинджи мог только стиснуть зубы. Он прекрасно знал, что сегодня действительно может умереть здесь. «Иди к черту». Скорость чернокнижника была очень высокой, и он полетел прямо на Джинджи. Понятно, что это была его основная цель. Джинджи активировал все магические инструменты на своем теле, и в одно мгновение активировались десятки слоев защитных щитов. Тем не менее, он все еще ясно понимал, что не сможет долго продержаться, если чернокнижники приблизятся. «Я, Джинджи, на самом деле умер таким нелепым образом». Джинджи стиснул зубы. Его лицо было наполнено отчаянием. Колдун подбирался все ближе и ближе. Он даже видел презрение в его глазах. Но, бум, в одно мгновение появился огромный черный столб света. Море облаков забурлило, и пространство задрожало. Все видели только черный столб света перед собой, а затем они увидели тьму. Однако, когда все снова открыли глаза, они увидели только огромную яму глубиной в несколько сотен метров. На дне ямы лежал колдун, чье тело было разорвано на части. Он был мертв. Внезапный поворот событий ошеломил всех, но в следующую секунду отчаяние в их глазах сменилось удивлением. Что бы ни случилось, но они, кажется, спаслись. Даже глаза Джинджи были тусклыми. Однако, когда он только что подумал о тени, он, похоже, что-то задумал. Он тут же повернул голову и низко поклонился в сторону башни родословной. Не было никаких сомнений, что на этот раз ход сделал Или. Увидев лук Джинджи, другие высшие чины башни родословной не были дураками. Они, естественно, поняли, что имел в виду Джинджи, и тоже поклонились башне родословной. Изначально они были недовольны тем, как Джинджи относился к башне родословной, но теперь это негодование бесследно исчезло. Колдуны, занимавшие более половины высших эшелонов торговой ассоциации «Золотая цикада», были полностью убеждены Или. Через несколько минут Джинджи встал. Остальные тоже встали и посмотрели на Джинджи, ожидая следующего приказа. В этот момент взгляд Джинджи был острым, когда он сказал: «Измени направление, я уйду в покое». На этот раз Апланд зашел слишком далеко. «В таком случае я могу только отправить его в путь». Остальные кивнули в знак согласия. Несмотря ни на что, Апланд не мог жить. Наем убийц, было бы хорошо, если бы они умерли. Если бы они этого не сделали, с нынешней силой Джинджи он мог бы забыть о жизни. Конечно, они могли понять, почему Апланд так поступил. Однако ему действительно не повезло. Из-за его связи с башней родословной его силы не могли сравниться с Джинджи. Теперь даже убийца, которого он нанял, был убит Илаем, и в следующий раз он лишится жизни. Какой жалкий ребенок. Вскоре все разделились и разошлись, и вот-вот должна была начаться кровавая буря. Конечно, Эли об этом не знал, да и не интересовался, потому что у него были дела дальше. Начинайте эксперимент. Лилиана посетила его, и Эли получил последние новости. Сэр Эли, вчера умер вице-президент Западного региона Ассоциации торговцев «Золотая цикада» Апланд. В настоящее время Ассоциация торговцев «Золотая цикада» полностью контролируется Джинджер. Я чувствую, что вас могут очень заинтересовать эти новости, поэтому я пришел сообщить вам об этом, сказала Лилиана. Апланд. Эли кивнул. Похоже, вчерашнее покушение было спланировано Аплендом. Однако контратака Джинджи тоже была очень быстрой. Конечно, у нас есть немного больше инсайдерской информации. Интересно, тебе это интересно? Лилиана села рядом с ним и наклонилась. Ой, я слышал, что Джинджи попал в засаду Апланда, но он не погиб. Вот почему все это произошло. Это должно быть из-за экономичности и мощности, прошептала Лилиана. Я знаю. Что? «Милорд знает?» Лилиана подняла голову и удивленно воскликнула. «Это случилось несколько дней назад, когда Джинджи навестил меня в башне родословной», — спокойно сказал Эли. «Ах!» У Лилианы отвисла челюсть. Это дело стало самой большой новостью в западном регионе, но она не ожидала, что оно будет связано с Эли. Более того, судя по недавним отношениям между башней родословной и торговой палатой «Золотая цикада», отношения между ними должны быть экстраординарными. Но как это было возможно? Откуда они могли знать друг друга? Лилиана с любопытством посмотрела на Эли. Сколько секретов у этого человека? О, да, тот, кто убил Джинджи, был чернокнижником Сияющего Солнца, одетым в мантию цветка мандалы. «Ты знаешь, что это за организация убийц?» – неожиданно спросил Эли. Это тоже был вопрос, который его интересовал. В конце концов, было немного нелепо иметь организацию убийц уровня Сияющего Солнца. Цветок мандалы. Лилиана села и немного пошевелилась. «Сэр, вы уверены, что это цветок мандалы?» «Да». «Шип», – Лилиана ахнула и торжественно произнесла. «Если это не маскировка или что-то в этом роде, тогда вы должны говорить о Мандале Смерти. Это одна из крупнейших организаций убийц в Центральном регионе. Они известны и имеют послужной список успешных убийств людей из Пятого Круга». Эх, уголок рта Эли дернулся. «Убийство члена на пике Сияющего Солнца, это должно считаться провокацией, верно?» Лилиана кое-что поняла, когда увидела реакцию Эли. «Если Эли спас Джинджи, то Эли должен был кого-то убить. Конечно, вам не о чем беспокоиться, милорд. С тех пор, как лидер Мандалы, Ме, вступила в должность более 100 лет назад, она установила правила. Даже если они попадут в аварию, они не сделают ничего бесполезного, если только кто-нибудь не попросит их убить вас». Лилиана успокоила. Услышав это, Элли немного расслабился. В конце концов, никто не хотел стать целью организации убийц. Не так ли звали несчастную дочь Уда? Ме, что еще вы знаете об этом человеке Ноль? Элли обернулся и спросил. Хотя она не знала, почему ее лорд заинтересовался этой организацией, она все же ответила. Ме, я не знаю о ее боевой мощи, но я слышала, что когда-то она была колдуном из западного региона. Говорят, что она была убита организацией убийц, когда была маленькой, а потом выросла и сама уничтожила организацию убийц. Хорошо, Илай подтвердил, что это дочь Уда. Ее опыт был почти таким же, особенно в начале, не говоря уже об остальном. Однако она, казалось, не нуждалась в его заботе. Она была в порядке. Более того, это было так далеко, что Илай чувствовал, что у них двоих не было особого взаимодействия. Была большая вероятность, что они не встретятся. Он махнул рукой. После того, как Элли задал еще несколько вопросов, они вдвоем вошли в комнату. Месяц спустя Лилиана ушла. Элли также начал два эксперимента одновременно. Один был экспериментом по удалению черного тумана за пределы закона теней, а другой был экспериментом по смешению аватара родословной и небесного тела. Чтобы экспериментировать, Элли построил большое количество лабораторий на большом участке земли за пределами земель Грасси и нанял множество колдунов для помощи в своих экспериментах. Он также сделал несколько небольших филиалов, как и в западных регионах, и отвечал за основную часть. Эти чернокнижники прошли через трансформацию башни родословной Элли на протяжении многих лет, и они едва могли справиться с этой работой. Хотя это были всего лишь несколько простых задач, они могли бы сэкономить Элли много времени. Все шло планомерно. Год спустя, лаборатория теней была лабораторией, построенной для изучения черного тумана и правил очищения. Он был построен на земле Грасси. Кроме того, Илай также приходил сюда каждый день, чтобы постигать тени. Этот день не стал исключением. В лаборатории Элли смотрел вперед. Перед ним находился экспериментальный прибор длиной 100 метров. Это было похоже на огромную стеклянную трубку, слегка наклоненную. По обеим сторонам стояли пусковые установки элементарных частиц, которые Элли усовершенствовал лично. В центре был теневой закон, который контролировался изнутри. Его окутывал черный туман, но им управляло невидимое силовое поле. Элли отошел в сторону и включил устройство. Мгновенно сработали устройства с обеих сторон, и слабые частицы полетели к центру с невидимой невооруженным глазом скоростью. Тень не изменилась, но след черного тумана отделился и затем попал в стеклянный сосуд по другую сторону трубы. Элли наклонился вперед и наблюдал своими серебряными глазами, анализируя отделившийся черный туман. Вскоре черный туман постепенно рассеялся, и Элли закончил свое наблюдение. Черный туман, окутывающий закон тени, кажется, имеет больше характеристик, чем обычный черный туман, поэтому его нельзя удалить напрямую силой очищения. Кажется, мне нужно постоянно тестировать и использовать большое количество ресурсов, чтобы определить, что это за характеристики. Элли вынес приговор. В отличие от того времени, когда он был в Империи Брюн, ему не нужно было беспокоиться о финансировании своих экспериментов. Ведь у него была такая большая организация, поэтому он не испытывал недостатка в обычных деньгах и ресурсах. Это также было причиной, по которой он хотел создать организацию. Помедленней, ведь таковы законы. Элли покачал головой и отделил несколько клубов черного тумана, чтобы понаблюдать. Он также сравнил его с обычным черным туманом, который он собрал ранее. Через час эксперимент закончился, и Элли начал постигать правила. Тьма, тень, изменения. Со временем понимание Элли о тенях постепенно углублялось. Он даже почувствовал, что сила теневой магии немного увеличилась. Через 3 часа Элли закрыл лабораторию и ушел в другое место, в другую лабораторию. В отличие от предыдущей лаборатории, эта лаборатория находилась за пределами земли Грасси. Он занимал десятки акров и насчитывал более 1000 человек. Как только Элли вошел в этот район, его сразу узнали. Затем Никола прилетел издалека. Он временно руководил этой областью. «Как продвигается эксперимент?» – спросил Элли. «Сэр, вы же знаете, что колдуны ничего не знают о магах. Они также не имеют глубокого понимания родословных. Более того, прошел всего месяц, так что особого прогресса нет», – Никола объяснил. Элли кивнул. «Это нормально. Что вам нужно сделать сейчас, так это найти общность между кровным и небесным. Или, скорее, Поворотный момент между душой и плотью. Возьмите это медленно. Это займет много времени, и я буду участвовать. Да, сэр. Но есть проблема. Родословная сэр относится к виду драконов. Хотя сэр дал нам несколько сотен литров родословной драконьего вида, этого все же слишком мало для экспериментов. Нам даже нужно использовать живые тела для экспериментов. Я думаю, сэру нужно найти альтернативных драконов или даже настоящих живых драконов. Повторил Никола. Живой дракон, Элли задумался. То, что сказал Никола, не было неправильным. Они точно не могли экспериментировать на нем, поэтому ему, естественно, пришлось найти какие-то живые экземпляры. Но драконы. Казалось, что это не так уж и часто встречается. Элли видел только красного дракона в западных областях и даже брал немного крови, но кроме этого, он никогда не видел живого дракона. Нет, кажется, драконы были в зеленых полях. Возможно, он мог бы тайком пойти и поймать один. Хорошо, я принесу живого позже. Элли кивнул. В то же время его двойник в зеленом поле покинул территорию эльфа и улетел вглубь зеленого поля. Охота на дракона. Красный дракон Артис потянулся и стряхнул с себя золотые монеты. Он посмотрел на пещеру, а затем наступил на большое количество драгоценных камней, когда вышел. Хоть это и были самые обычные, но он очень любил эти блестящие вещицы и собирал их очень много. Когда он вышел из пещеры, теплый солнечный свет осветил его тело, заставляя его чувствовать себя комфортно. «Почему бы нам не пойти погулять? С тех пор, как человек случайно пролил мне кровь, я не выходил из дома сотни лет. Теперь, когда я на вершине сияющего солнца, я должен быть в порядке». Артис показал свои жемчужно-белые зубы, затем огляделся, прежде чем вылететь. Вскоре он вылетел с территории клана драконов. Глядя на странную, но знакомую обстановку вокруг него, Артис почувствовал себя очень расслабленным. Прошло несколько сотен лет, и он, наконец, снова вышел. К сожалению, Блуи Драгон точно не выйдет. Какая авария могла произойти? Артис посмотрел на небо и улыбнулся, но вдруг понял, что перед ним темновато. Темно. Разве это не было днем? Была проблема. Ах, хлопнуть. Элли посмотрел на дракона перед собой и моргнул. Он думал, что ему придется потратить много времени на поиск возможности. Кто бы мог подумать, что он найдет его так легко. Это был даже красный дракон высокого уровня. Как повезло. Но почему эта штука кажется немного знакомой? Элли посмотрел на бессознательного дракона перед ним, и свет в его глазах становился все более и более странным. Ни в коем случае, это еще тот. Через несколько секунд уголок рта Элли дернулся. Что это была за злополучная судьба? Гигантский дракон перед ним на самом деле был тем, кого он видел в западных регионах. Судьба. Элли улыбнулся, затем укрыл его тенями и быстро ушел. Поскольку красный дракон ушел без разрешения, никто этого не заметил. Даже синий дракон был только смущен. Почему красный дракон не пришел, чтобы найти его недавно? Для них было нормальным не видеться десятилетиями. Просто так, Элли успешно вернулся на территорию эльфов. «Сэр Элли, вы сегодня выходили?» С любопытством спросила королева эльфов Эрвин, подходя в белом платье. «Да», Элли кивнул. Этот клон постоянно находился здесь. Элли даже не стал бы им пользоваться. Он спускался только тогда, когда ему это было нужно. Я уже разобрался с этим. Через какое-то время мне понадобится несколько телепортационных массивов, которые смогут напрямую телепортироваться в землю Грасси, сказал Элли. Хорошо, сейчас я прикажу эльфам активировать массив телепортации. Твой клон снова собирается уйти? Спросил Иван. Нет, я останусь на 3 дня. Элли улыбнулась Эрвину, и она застенчиво опустила голову. Если бы другие эльфы увидели ее такой, они были бы шокированы, потому что у нее всегда был образ уверенной и высокомерной королевы. Как она могла показать такое застенчивое выражение лица? Да, прошептал Эрвин. Увидимся вечером. Элли нежно погладил лицо Эрвина и отнес ее в домик на дереве неподалеку. Через день, в домике на дереве, глядя на белоснежную кожу Эрвина, Илай осторожно накрыл его одеялом и направился к дальнему телепортационному кругу. Убедившись, что это безопасно, он бросил туда красного дракона и активировал его. Красный дракон исчез из круга телепортации, и Илай вернулся в домик на дереве. Это был редкий случай. 3 дня прошли легко. На другой стороне, в стране Грасси, Элли посмотрел на круг телепортации перед ним и красного дракона, который был в сотнях метров над ним с улыбкой. Теперь, когда у нас есть живое тело, эксперимент можно продолжать. Элли не ожидал, что в этот раз будет так легко. Однако, Как только он собирался переместить красного дракона, красный дракон перед ним начал двигаться, как будто просыпаясь. «Ты проснулся?» Элли моргнул. Артис моргнул. Он почувствовал мучительную боль в теле, как будто его облили серной кислотой. Его сознание также было в оцепенении. «Что случилось?» «Я думаю, я выхожу». Затем, когда он вышел, он был покрыт тенями. Потом он потерял сознание. «Нет, кажется, я потерял сознание». Словно поняв что-то, Артис вдруг открыл глаза и все ясно увидел. Незнакомая долина, незнакомая среда и незнакомое место. Это была знакомая аура. Давно не виделись. Элли добродушно улыбнулась. Улыбка Артиса мгновенно застыла. Это чувство напомнило ему неприятное воспоминание. Он вспомнил, что 800 лет назад он определенно видел этого человека. В то время он был всего лишь 1600-летним молодым драконом, но человек высосал из него сотни литров крови, и он стал посмешищем драконьей расы. Теперь, когда прошло 800 лет, он уже был зрелым драконом, но на этот раз он, похоже, снова встретил этого демона. Бегать. Мышцы Артиса напряглись, когда он приготовился к побегу. Однако, когда человек перед ним снова улыбнулся, он почувствовал ауру смерти. Если бы он побежал, он бы точно умер. Давно не виделись. У Артиса было вытянутое лицо, он чувствовал, что будущее мрачно. Почему? Прошло 800 лет, а этот человек стал еще сильнее, чем раньше. Набрать кровь, сколько ты хочешь на этот раз? Его глаза были полны слез, когда он сказал обиженно. Нет, нет, на этот раз мне не нужна кровь. Мне просто нужно, чтобы вы сотрудничали со мной для эксперимента. Если все пойдет хорошо, это может закончиться через несколько десятилетий. Если что-то пойдет не так, это может занять еще больше времени. Ласково сказал Элли. Артис очень хотел отказаться, но, увидев добрую улыбку Элли, замолчал. Через несколько минут он посмотрел на небо и вздохнул. Хороший. Что он мог сделать? Он тоже был в отчаянии. Увидев добровольное согласие красного дракона, Элли кивнул. Кооперированное живое существо и некооперированное живое существо – это два разных понятия. Более того, они могли восстановиться самостоятельно. Этой живности было достаточно. Хорошо, ты пока останешься здесь. Я позвоню тебе позже, когда ты мне понадобишься, – сказал Элли и вышел. Красный дракон Артис тоже был ошеломлен, увидев неосторожные действия Элли. «Ты не боишься, что я убегу?» Он заморгал от радости. «Если ты убежишь, я верну тебя». Прежде чем войти в башню, Илай внезапно обернулся и снова одарил его доброй улыбкой. Взгляд Артиса застыл, и свет в его глазах медленно исчез. Он чувствовал, что Элли способен на это. Он уже был на пике боевой мощи, но у него совсем не было возможности сопротивляться. Король драконов спал, и в клане драконов действительно не осталось никого, кто мог бы сравниться с этим человеком. «Привет!» В конце концов, он глубоко вздохнул и решил лечь плашмя. «Ну давай же, в следующий раз, когда он вернется, он никогда больше не выйдет». Почему его жизнь была такой несчастной? Пока он думал об этом, слезинка упала. Джи чувствовал себя обиженным. Прошел еще месяц. Команда чернокнижников башни родословной, охранявшая бездну, вернулась, как и Вивика. Элли приветствовал Вивику в городе родословной и улыбнулся ее доблестному и героическому виду. Когда Вивика увидела Элли, из ее глаз потекли слезы, и она подбежала, чтобы обнять Элли. «Я так скучала по тебе», – прошептала Вивика. Элли нежно погладил Вивику по спине и ничего не сказал. Спустя более 10 секунд Вивика наконец отпустила руку и вытерла слезы. Она казалась немного смущенной. «Пойдем, кто-то убирался в твоей комнате». «Да», Вивика посмотрела на Элли и прошептала. «Брат Элли, я тоже недавно узнала кое-что о сердце бездны. Вам должно быть интересно». «Ой, ты тайно исследовал сердце бездны?» Элли поднял брови. Он действительно не знал об этом. В конце концов, он не мог дать эту миссию Вивике. Это было слишком опасно. «Хе-хе, не волнуйся. Разве я все еще не в порядке?» Увидев перемену в выражении лица Элли, Вивика улыбнулась. «Ладно, надеюсь, следующего раза не будет», – беспомощно сказал Элли. У каждого были свои идеи, и всегда было возможно, что они последуют его примеру. «Скажи, ты нашел что-нибудь?» – спросил Элли. Вивика выпрямилась и сказала. «Брат Элли, после года расследования я обнаружила, что с сердцем бездны действительно что-то не так, особенно с точки зрения размещения персонала. Кажется, хоть на территории сердца бездны и много демонов, но упоминать об этом вообще не стоит. На самом деле, поскольку демонов стало меньше, они в очередной раз предложили сократить помощь извне. Они легко справятся с этим сами. Есть и другие, Вивика говорила уверенно, рассказывая ему всю собранную ею информацию. Элли не мешал ей и просто тихо слушал. Большинство из них были бесполезны, но когда он услышал одно, его глаза расширились. Кроме того, сердце бездны, похоже, тайно собрало партию ресурсов в центральном регионе, прежде чем доставить их клану Сака, сказала Вивика. Услышав это, Элли внезапно подумал о гильдии из семьи демонов Тысячеглазого дерева в центральном регионе. Однажды он сказал, что сердце бездны купило у них партию разрушающих барьер камней незадолго до инцидента с главой семьи Сака. Камень, разрушающий барьер, предметы с пространственными эффектами. Помимо очищения межпространственных колец, он также мог создавать определенные помехи в пространстве. Пока он подходил, он мог прорываться сквозь пространство. Если это так, возможно, пространственный разлом был вызван не демонами. Это было сердце бездны. Горло Илая слегка шевельнулось, и он закрыл глаза. В то же время его клон в подземной пещере открыл глаза и начал искать повсюду. Вивика увидела ошеломленное выражение лица Эли и тоже остановилась, тихо ожидая. Через 5 минут Эли снова открыл глаза и посмотрел на Вивику со сложным выражением лица. «Вивика, на этот раз ты хорошо справилась», — Эли похвалил. «Что-то случилось?» Вивика все еще была в замешательстве и бессознательно спросила. «Нет, я просто нашел кое-что интересное». Эли улыбнулся, но его сознание было многозадачным. В этот момент его клон смотрел в угол пещеры. В трещинах скал была вспышка света. Это было отражение света из пещеры от разбитого камня, ломающего преграды. Он был блестящим, как бриллиант. Увидев этот фрагмент камня, сомнений уже не осталось. На все был ответ, но сердце Эли упало. Это было сердце бездны, единственная первоклассная сила в западном регионе, а также самая сильная сила в западном регионе. Какое хлопотное дело. Эли встал и подумал о том, что ему делать дальше. Однако для такого осторожного человека, как он, у него не было другого выбора. Было только 2 варианта. Один заключался в том, чтобы сделать вид, что ничего не произошло, и медленно развиваться, как обычно. Другой должен был бежать. Конечно, до такой стадии дело еще не дошло, но Элли был готов в любой момент. Элли думал больше 10 минут, прежде чем наконец выбрал план. Первый – развиваться медленно. Сначала я стану сильнее и сильнее, но я не могу позволить сердцу бездны чувствовать себя слишком комфортно. В конце концов, тот факт, что они смогли открыть проход демонов и манипулировать родословной восьмируких Наг, показывает, что их целью, вероятно, являются все западные регионы или даже больше. Во-вторых, башню родословной нужно было в любой момент подготовить к битве. Пришлось тайно готовиться к войне. Я также должен быть готов сбежать в любой момент. Неважно, насколько драгоценна башня родословной, она не так драгоценна, как моя жизнь. Пока есть время, я могу восстановить такую фракцию, хотя это будет немного хлопотно. Наконец, мне нужно создать крупномасштабный магический инструмент, чтобы расширить свое понимание заклинаний предсказания и увидеть, насколько силен Нира. Элли быстро придумал 3 плана. Подумав об этом, Элли вздохнул с облегчением. Он понял, что на его уровне убить его было непросто. Тем не менее, он все еще должен был быть достаточно серьезным, потому что каким бы ни был следующий план сердца бездны, он окажет на него большое влияние. Если у него не было другого выбора, он не хотел, чтобы огромная сила, которую он создал, была так легко уничтожена. Подумав об этом, Элли повернулся и посмотрел на Вивику. Он все еще ждал Элли. «Что ты планируешь делать дальше?» – спросил Элли. Увидев, что Элли пришел в себя, Вивика на мгновение была ошеломлена, прежде чем быстро сказала. «Брат Элли, я хочу присоединиться к новой команде, охраняющей сердце бездны. Нет, это не подлежит обсуждению. Я могу сказать вам, что с сердцем бездны огромная проблема». Элли отвергла ее ужасающую идею, даже не подумав. Вивика хотела что-то сказать, но, увидев решимость в глазах Элли, словно что-то поняла. После целой минуты молчания она сказала: «Тогда я присоединюсь к лаборатории брата Элли. Во время моего пребывания в сердце бездны я всегда чувствовал, что должен быть очень талантлив в этих вещах». Услышав это, Элли показал странное выражение лица. После 10 лет сражений, разве она не должна лучше драться? Почему она должна быть лучше в исследованиях? Какая перемена? Ладно, Элли легко согласился. В любом случае, это был ее личный выбор, и он не имел права вмешиваться. Кроме того, У него было ощущение, что это действительно может сработать. Он не забыл, что Вивика в прошлой жизни была гением в области исследования родословных. Ей даже удалось исследовать реинкарнацию родословной. Хотя в конце концов это не удалось. Это действительно может помочь ему сократить процесс эксперимента. Да, Вивика тоже улыбнулась. Вивика подошла к лаборатории, а Эли вернулся в страну Грасси. 3 года спустя. Это был обычный год для Илая, но он был знаменательным для башни родословной. В этом году Алида продвинулась в небесное царство, и башня родословной полностью поглотила семью Сака, сделав их повелителями западных регионов. А в этом году Илай тайно приказал расам Зеленого Поля и чернокнижникам башни родословных начать производство инструментов военной магии для подготовки к возможной войне в будущем. В это время Вивика присоединилась к лаборатории и начала понимать и изучать родословную варлоков. Как и ожидалось, она ничего не нашла. В конце концов, она только начала свои исследования. Эли мог понять, что даже гению нужно некоторое накопление. В этом году Цзинь Цзи также получил полный контроль над всей ассоциацией торговцев золотыми цикадами в западных регионах. Его влияние расширилось, и сотрудничество, о котором они говорили 3 года назад, также вступило в свои начальные стадии. Все шло планомерно. 10 лет спустя. При поддержке большого количества дорогих зелий небесная сила Эли достигла 260 пунктов. При содействии дракона Артиса эксперимент с аватаром родословной был проведен упорядоченно. В этот момент Вивика также проявила необычайный родословный талант, как будто позволив Эли увидеть тень Вивики. В этот момент она уже была руководителем этого эксперимента. В этот момент богатство башни родословной достигло стандарта сил 1-го уровня. Он также изучал закон тени и черный туман. Но они все еще были немного сложными для Илая, поэтому продвижение его исследований было медленным. Конечно, Эли не возражала и все равно каждый день проводила время за их изучением. В этот период сердце бездны предложило различным фракциям отменить поддержку различных фракций по охране бездны. Эли возразил первым. Под давлением фракции Илая и желанием других фракций установить связь с башней родословной все также выступили против этого. Туман в гневе разбил свой стакан. Но ничего не мог поделать. Эли был очень рад. Еще 10 лет. В том же году Глен умер. Хотя тогда он и пережил лечение происхождения жизни, он уже был близок к концу своей жизни. Хотя это было более чем на 10 лет раньше, это было нормально. Блаудлини Тавер соблюдала 3-дневную тишину. Все уважали чернокнижников последней эры башни родословной. Эли и Алида вместе руководили похоронами. Наблюдая за смертью своего нового друга, Эли был переполнен эмоциями. С тех пор, как он стал чернокнижником высокого уровня, Илай редко чувствовал смерть своих друзей. Но в этот день он понял, что с того, что они были небесными чернокнижниками, они все равно умрут, когда срок их жизни подойдет к концу. Никто не мог выжить, кроме него самого.